заколоченный дом. В армию меня не мобилизуют, у меня обнаружат туберкулез. Но на фронт, на Ладожскую военную флотилию, туда, где в это время находился муж, я проберусь. Правда, это уже моя биография. Так вот, накануне своего отлета из Ташкента я бежала домой из Союза писателей, куда зашла попросить председателя Союза, узбекского писателя Алимджана, в случае необходимости помочь моим старикам. Бежала по улице, ничего и никого не замечая, и проскочила мимо какого-то молодого человека, лицо которого показалось мне знакомым. Инстинктивно обернулась. Обернулся и он. «Мур?» Мы оба остановились. Он очень изменился. Его трудно было узнать. Но я тоже очень изменилась. Он был очень худ. Ничего от прежнего, пухлого, чрезмерно громоздкого парня, щеголеватого, отутюженного, самодовольного или казавшегося самодовольным и скрывавшего под этим самодовольством свою неуверенность. Передо мной стоял длинный, тощий, молодой человек с угрюмым лицом, в помятых брюках, в нечистой рубашке. Прямые брови были сдвинуты над переносицей, тонкие губы плотно сжаты, глаза смотрели холодно, настороженно, и всем своим видом, казалось, как бы отталкивал меня. Я растерялась от неожиданности, увидев его, и от непривычной для меня его неприветливости. Казалось, наши московские встречи были 100 лет назад. Да и были ли? И были ли те мы? Я не находила слов. Любое слово казалось нелепым и неуместным. Помню только, я проговорила, что завтра лечу в Москву, и не надо ли ему что-либо передать родственникам. Он поблагодарил, сказав, кто-то из толстых или от толстых недавно уехал в Москву, и он послал письмо теткам. Кажется, еще что-то было сказано о жаре, и я поспешила поскорее от него убежать, сославшись на предотъездные дела. Теперь, мне кажется, он боялся тех бестактных вопросов о Марине Ивановне, которые ему задавали обычно при первой встрече. Боялся, что я начну выказывать сочувствие, соболезновать, и заранее ощетинился, давая мне отпор. А может, ему просто было очень худо в тот момент, или, может быть, ему, щеголю, мальчишке, было неприятно, что я вижу его в таком неприглядном виде. Не знаю, но встреча эта, оказавшаяся последней, оставила на всю жизнь тягостное воспоминание. Я даже не спросила его, где он живет, и только теперь по его письмам узнала, что жил-то он уже в Ноевом ковчеге на улице Карла Маркса, 7. Мур тоже мечтал тогда, летом 1942-го, уехать в Москву, но Москва москвичей еще не принимала обратно. Толстой обещал Муру устроить вызов, когда тот закончит школу, и Муру пришлось еще одну зиму зимовать в Ташкенте. Он рисовал плакаты и карикатуры на огромном беленом заборе за университетом на улице Карла Маркса. Это были своего рода окна ТАСС. 1943 год Мур встречает в полном одиночестве, в своей каморке, и предается, по его словам, воспоминаниям. Он теперь часто с горечью говорит, что у него, как у старика, только прошлое, ибо настоящее, так сказать, подвело. 2 января он едет в старый город, в военкомат. Призывается его год, 1925. Марина Ивановна за месяц до его рождения, уверенная, что у нее будет сын, написала: «Я его уже ревную. Ревную исключительно до 3 лет. Нет, до 7, но потом слабее. И уже думаю о призыве, честное слово». Мура в военкомате зачисляют в труд армию, и он к ней на свой лад подготовился, даже сменял при помощи изи-пиджак на телогрейку, но труд армия его миновала. 12 февраля он посылает письмо тетке. «Дорогая Лиля, получил вашу открытку. Не писал я в последнее время потому, что совсем замотался с делами призыва. Целый месяц, со 2 января по 2 февраля. Я мог отправиться каждый день в труд армию.